Глава 27. Этой ночью охранять Каурова остался я, отправив остальных по домам. Это мне нельзя соваться к себе в квартиру, к остальным у ГПУ вопросов нет. Быть может, пока. Кроме того, Леонов получил от меня домашнее задание. Связаться в Петрограде со Шмаковым и от него узнать, когда ожидается прибытие в город товарища Маркуса. При этом у меня невольно вырвались некрасовские строки. «Вот приедет барин нас рассудит». «Чего?» — вскинулся Пантелей. «Какой еще барин?» «Да это я так. Пошутил», — усмехнулся я. «Ты давай спать иди. Вечером жду с новостями». Вроде спеленал Каурова так, что вырваться и удрать у него не было ни шанса. А все равно на душе осталось беспокойство. Кто знает, вдруг в мужестве из своих агентов каких-нибудь гудини готовят, которые скованные по рукам и ногам из запертого ящика вылезают. Но обошлось. Походу, совсем скис наш пленник. О бегстве даже не помышлял. Только выспаться один хрен не удалось. Это только коты умеют одновременно спать и мониторить обстановку. И отдельные товарищи, прошедшие горячие точки. Лично я за время командировок этому не научился. Видимо, не обладал нужным талантом. К вечеру изба наполнилась преданным мне личным составом, включая Юхтина и Бекешина. От них я узнал, что кабинет мой остается оккупирован чекистами, а у дежурного твердый приказ — свистать всех наверх, стоит мне только появиться на пороге родного учреждения. Леонову удалось каким-то чудом дозвониться до вечно отсутствовавшего на рабочем месте Шмакова, втереться в доверие и узнать точный срок приезда питерского начальника ГПУ в Рудановск. По всему выходило, что это произойдет послезавтра, во второй половине дня. «Смужко насчет вас звонил. Тоже тревожится?» — сообщил Леонов. «Я наврал, что вы вроде как раз к нему поехали. А по какому вопросу не знаю. И что могло задержать, тоже понятия не имею». Я вздохнул. «И что, Смужко?» «Разорался, а потом бросил трубку. Сказал, что разберется с делами и нагрянет в город с проверкой. Бардак, дескать, у нас. Начальники милиции пропадают». Больше мы Каурова не допрашивали, лишь оформили показания так, чтобы комар носа не подточил. Самый смак, выжимку из протоколов я решил лично передать товарищу Маркусу, как только тот окажется на городском перроне. Он меня знает, так что если повезет, пообщаюсь с ним тет-а-тет. Убедят его материалы или нет, другой вопрос, но иного способа переломить ход ситуации в нашу пользу я не видел. Все оказалось завязано на одного человека. В губернии просто не нашлось иной силы, способной справиться с начальником ГУП-отдела ГПУ. Однако на следующий день всплыли новые обстоятельства. Кравченко тоже не терял времени зря и решил лично встретить высокого гостя из культурной столицы в Рудановске. Подготовка шла обстоятельная. Во избежание неприятных инцидентов главный чекист губернии приказал расставить на подступах к вокзалу бойцов. Своих людей у Кравченко не хватало, поэтому привлекли милицию. Поскольку Леонов оставался за старшего, ему удалось получить схему постов. «Вот наша зона ответственности», — он потыкал пальцем по еще дореволюционному, полуистлевшему от плохого обращения плану города. «Я сделал мысленную пометку. Как только выпутаюсь из передряги, напрягу картографов или топографов, в общем, тех, кто в этих вопросах Копенгаген. Негоже руководствоваться древними картами». «С вокзала петроградские товарищи поедут в здание городского ГПУ», — продолжил Пантелей. «Туда вас точно не пропустят. Где их поселят, точно не знаю. Скорее всего, в гостиницу, но наверняка вокруг будет много чекистов. Так что и туда они сунутся без стрельбы». «Стрелять в своих точно не хочется», — кивнул я. «Какие инструкции насчет меня?» «Задержать и передать в ГПУ. При этом разрешается применять оружие». «Весело». Я покачал головой. «Только наши такой приказ выполнять не собираются. Они считают, что произошла какая-то ошибка. Тем более никто не говорит, в чем конкретно вас обвиняют. Приказано задержать. И точка». «Спасибо мужикам за то, что верят мне. Только в здании ГПУ и в гостинице их точно не будет. Там чекисты справятся самостоятельно». «Тогда остается ваш прежний план. Встретиться с товарищем Маркусом на перроне. Я тут прикинул. Основные подступы взяло на себя ГПУ. Но если зайти отсюда, то можно миновать их посты». «С нашими я вопрос порешаю. Они вас пропустят без вопросов», — сказал Леонов. «Покажи на плане», — попросил я. «Вот, смотрите, возле водонапорной башни наш пост, и у депо еще два. У башни будет стоять Бекешин, у депо Юхтин. За второй пост не переживайте, там тоже будет свой в доску. А отсюда уже 100 шагов до перрона. Не думаю, что чекисты будут по вам палить. Они же понимают, что вызовут у товарища Маркуса лишние подозрения». Я подумал. Вроде все реально. Попробуем. Тогда завтра я прорываюсь к Маркусу, а Константин Генрихович остается караулить Каурова. Утром следующего дня я поймал себя на мысли, что чувствую себя абсолютно спокойно, без всякого нервного мандража. Даже удивился такому хладнокровию. Похоже, свыкся с тем, что риск стал повседневной составляющей моей жизни. Человеческая психика, как вода, способна перестроиться и заполнить собой сосуд любой формы. Если и переживал за кого-то, то только за арестованного Жарова, да за парней, что с головой ринулись в эту авантюру. Мне-то что, уже вторую жизнь, по сути, проживаю, а они, в сущности, еще такие молодые. Вот кого действительно жаль, из-за кого я готов глотки грызть. Да и Константина Генриховича с Громом нельзя сбрасывать со счетов. Он мне доверился, так что из кожи вон вылези, но оправдай это доверие. Негоже милиционеру идти небритым навстречу, пусть не со своим, но все же начальством, так что я брился в это утро особенно тщательно, скобля щетину на коже до голубого блеска. Я заметил, что это занятие помогает привести мысли в порядок и сосредоточиться на задуманном. В назначенный срок пожал руку Лаубе, потрепал холку Грому и пошагал к вокзалу. Возле депо меня встретил Юхтин. По его осунувшемуся виду я понял, что в отличие от меня он жутко переживает. «Все будет хорошо», — ободрительно сказал я. «Даже если все сорвется, я никого из вас не выдам». «Так я не за себя переживаю», — признался он. «Все про вас думаю. Вот смог бы я так действовать, когда почти все против тебя и считают врагом». «Думаю, ты способен и не на такое», — произнес я. Юхтин улыбнулся. «Желаю удачи, Георгий Олегович». «Спасибо. Сегодня она нам точно нужна. Как никогда». Бекишин тоже провел ночь неспокойно, но пытался выглядеть бодрячком. «Давайте, товарищ начальник, покажите, чего стоит милиция!» — попросил он. «Спасибо». Мой голос дрогнул. «Господи, какое же это счастье, когда у тебя есть преданная команда, готовая идти за тобой в огонь и в воду». Башня служила неплохим прикрытием. Я ждал прибытия поезда возле нее, и когда увидел издалека паровоз, из трубы которого вырывалась длинная струя дыма, ощутил в теле нарастающую решительность раз и навсегда покончить с этой затянувшейся войной между мной и губернскими чекистами, а вернее предателем, который по случайному стечению обстоятельств вдруг оказался у рычагов власти. Состав остановился у перрона. «Пора». Я перелез с пути под вагоном и оказался на перроне. Маркус и его охрана ехали в мягком, такой вагон в поезде всего один, по цвету найти его было несложно, так что я нарочно подгадал с местом. Подступ оказался оцеплен людьми в форме. Лица у всех незнакомые. Своих милиционеров я успел выучить, значит, чекисты Кравченко. Вряд ли они знали меня, но есть вероятность, что им показывали мою фотографию. «Товарищ, сюда нельзя!» — преградил мне дорогу плотный мужчина в потертой кожаной куртке. Меня он явно не опознал, иначе бы действовал по-другому. Вытащил бы револьвер, ткнул в живот. Да мало ли вариантов. Остановить еще на подступе. Вырубить, в конце концов. А что это идея? Понятно, что сотрудник находится при исполнении, но... Я оглянулся, чтобы понять, будут ли свидетели того, что сейчас произойдет. Кажется, все внимание переключено на дорогих гостей. Тем лучше. «Прости, друг». Один быстрый, аккуратный выстрел кулаком в нужную точку на теле заставил чекиста потерять сознание. Их такому еще не учили, хотя по стране уже катаются инструкторы, преподающие основы джиу-джитсу. Но, что бы ни говорили поклонники восточных единоборств, круче бокса для таких ситуаций ничего не придумали, особенно если противник просто не ожидает подвоха. Я привалил чекиста к стенке вагона. Ну, поплохело вдруг человеку, всякое бывает. Сунулся дальше, увидел товарища Маркуса в кольце напряженных людей. А, это явно его охрана. Местные кадры не чета тем волкодавам, что окружили латыша. Такого я спатеньки не отправлю. Любой из них сам отправит меня в края вечной охоты. И не вспотеет. С другой стороны, толпу ледоколом прорезал Кравченко, которого тоже сопровождали несколько чекистов. Похоже, по плотности сотрудников ГПУ на квадратный метр площади наш маленький Рудановск сегодня превышал любые разумные пределы. «Эх, ма, кутерьма!» Я ринулся к латышу. «Товарищ Маркус, это я, Быстров! Вы меня знаете!» Кто-то попытался остановить меня, заломать руки, но Маркус все-таки услышал мой голос. «Быстров, пропустите!» Я ощутил толчок в спину и сам не понял, как оказался внутри кольца охраны. «Товарищ Маркус, нужно срочно поговорить. У меня важные документы, которые свидетельствуют, что в губернском ГПУ есть предатель». Я сидел на деревянной скамейке, ожидая, когда меня позовут. Совещание за стеной шло уже часа два, и пока что никто не поинтересовался моей скромной персоной. Радовало только то, что ко мне не приставили караульного, хотя все могло измениться в любую секунду. Наконец дверь кабинета распахнулась, в нее выглянула бритая голова порученца товарища Маркуса. «Быстров, можете войти?» Я встал, машинально поправил складки на одежде и шагнул через порог. Окна были открыты, но даже врывавшийся с улицы ветер пасовал перед густыми клубами табачного дыма. Снаружи доносились голоса людей, скрип колес и постукивание копыт. Кроме Маркуса и нахохлившегося Кравченко, в кабинете сидели еще несколько незнакомых людей в штатском и в военной форме. Все, как по команде, уставились на меня. «Здравия желаю! Быстров, начальник милиции!» «Ну, здравствуй, начальник милиции!» По праву старшего первым среагировал Маркус. «Откуда узнал о моем приезде?» «Связался с товарищем Шмаковым. Не стал скрывать я. Он и сообщил, когда вы будете у нас в городе». «Я внимательно изучил ваши материалы, товарищ Быстров. Но бумага — только бумага. Хотелось бы поговорить непосредственно с арестованным Кауровым. Где вы его держите? Насколько я понял, в настоящее время он содержится в каком-то секретном месте». Я назвал адрес. Латыш распорядился отправить туда своих людей. «Товарищ Маркус!» — вскинулся Кравченко. «Вы же прекрасно понимаете. Белогвардейскому подполью выгодно оболгать меня, честного сотрудника ГПУ. Стоит ли верить показаниям этого Каурова?» «Посмотрим». Маркус окинул собеседника тяжелым взглядом. «Я пока что многое не прояснил для себя. Например, где находится начальник Рудановского отдела ГПУ?» «В камере», — выдавил себя Кравченко. «По какому обвинению?» «Преступная халатность. По его приказу был отпущен на свободу особо опасный преступник, участник диверсии на продовольственных складах Рожков. Я не мог оставить без внимания этот вопиющий факт. Потрудитесь немедленно доставить сюда товарища Жарова. Я хочу услышать его версию событий», — приказал Маркус. Конвойный привел Архипа. У него был осунувшийся вид, под глазами синяки, завидев меня, он кивнул. «Товарищ Жаров, мы с вами знакомы заочно. Я товарищ Маркус», — представился Латыш. «У вас синяки. Скажите, вас избивали во время ареста или допроса?» «Есть маленько», — усмехнулся Архип. Я присмотрелся и заметил, что у него разбиты губы. «Другими словами, вас пытали?» «Товарищ Маркус, я протестую. Задержанный пытался оказать сопротивление, поэтому к нему были вынуждены, подчеркиваю, вынуждены применить силу», — подскочил начальник ГУП отдела ГПУ. «С этим мы разберемся. Кто, когда и почему. Я нахожусь здесь, чтобы установить истинную картину того, что творится в губернии по линии ГПУ. Товарищ Жаров, вас обвиняют в том, что вы выпустили на свободу опасного преступника. По сути, организовали для него побег. Это так?» «Так», — кивнул Архип. Глаза Кравченко радостно заблестели. «Только это было в интересах дела. Отпустив Рожкова на свободу, мы деморализовали его сообщников, которые находились на свободе, заставили дергаться и совершать ошибки. Более того, я отправил рапорт об этой оперативной разработке в губернский отдел, специально для товарища Кравченко». «Никакого рапорта я не читал!» — взвизгнул тот. «Хотите, я назову входящие и исходящие номера документа?» — прищурил левый подбитый глаз Архип. Кравченко смутился. «Наверное, секретарь что-то напутал и не положил документ мне на стол. Он был у вас в этот же день. Я специально уточнил у вашего секретаря», — заметил Жаров. «Вероятно, произошла какая-то накладка. Я разберусь, товарищ Маркус, обязательно разберусь. Виновники будут наказаны по всей строгости», — пылко заговорил Кравченко. «Обязательно будут наказаны. А теперь, когда с товарищем Жаровым многое прояснилось, приказываю освободить его из-под стражи». «Вы свободны», — буркнул Кравченко. «И извиниться перед ним за незаконный арест». «Товарищ Жаров, приношу перед вами глубокие извинения за несправедливость, что была проявлена в отношении вас», — едва выдавил из себя Кравченко. «С этим вопросом разобрались. В чем ГПУ обвиняет товарища Быстрова?» «Быстров подозревается в связях с белогвардейским подпольем. Мы провели обыск у него в кабинете и в рабочем сейфе товарища, а вернее гражданина Быстрова. Обнаружили переписку с бывшим царским генералом Куреповым, который сейчас возглавляет бандитскую эмигрантскую шайку под названием «Мужество». Я усмехнулся, как в воду смотрел. «Товарищ Маркус», — обратился я к Латышу, — «могу доказать, что эти документы были мне подкинуты». «Интересно, и каким образом?» — нахмурился тот. Я поведал историю с описью содержимого сейфа, которую составлял вместе с дежурным. Поскольку больше я в отделении не появлялся, то ничего сам себе положить туда не мог. Как видите, у меня есть и документ, подтверждающий мои слова, и свидетель. «То есть губернское отделение ГПУ занимается фабрикацией улик?» Чуть ли не взревел после моих слов Маркус. «Теперь я верю в каждое слово, сказанное мне товарищем Быстровым. Здесь, в губернии, засел предатель. И этот предатель вы, Кравченко!» Я ожидал что-то в этом роде и не удивился, когда в руках у Кравченко появился револьвер. Не знаю, на что рассчитывал предатель, возможно, это был жест отчаяния, однако я не позволил ему пустить оружие в ход. Захват, болевой прием, и стонущий Кравченко оказался на полу, а его револьвер сменил владельца, перекочевав ко мне. «Он ваш, товарищ Маркус», — произнес я с ненавистью, глядя на лежащего. «Думаю, он знает кучу всего интересного». «Да», — протянул товарищ Латыш. «Долго же нам придется разбираться во всем этом хитроумном клубке. Спасибо вам, товарищ Быстров. Скажу по секрету, вашими идеями заинтересовались на самом верху, включая лично Феликса Эдмундовича. В общем, в ближайшее время ждите вызов в командировку. Поедете в Москву, Георгий Олегович. Там с вами очень хотят поговорить». Особнячок ГПУ мне удалось покинуть только вечером, уладив все необходимые формальности. Невероятное чувство свободы окрыляло меня и придавало сил. Эйфория сыграла со мной злую шутку. Я не сразу понял, что следом за мной идет человек со шрамом через все лицо. Когда Филатов выхватил свой револьвер, я действовал быстро, но все-таки недостаточно быстро, чтобы опередить его. И потому мой выстрел прозвучал вторым. И все-таки я попал. Эта мысль пришла в голову перед тем, как перед глазами наступила темнота. А потом пришла боль. Мучительная, сверлящая. Она словно исходила со всех сторон. Я застонал и открыл глаза. А открыв, не поверил увиденному. Я лежал на скрипучей больничной койке, а передо мной в застиранном больничном халатике сидела Настя. Моя жена, которую я потерял много лет назад, а вернее вперед. И тогда боль отступила. «Настя», — произнес я, — «любимая». Конец книги.